так он не смеялся уже многие годы. «Без сомнения, Уэйнрайт не лжет», — угрюмо размышлял Ван Риберг. «Возможно, он и подозревает, что за люди похитили Стормгрена, но точно ему это неизвестно, и выходку их он не одобряет. Очень похоже, что в последнее время экстремисты из Лиги всячески давили на Уэйнрайта, чтобы действовал решительно, а теперь вот начали действовать сами. Спору нет. Похищение организовано на славу. Стормгрена могли упрятать в любом уголке земного шара, и едва ли удастся напасть на его след. Однако же надо что-то предпринять, да поскорее, — решил Ван Рибер. Хоть он нередко отпускал шуточки по адресу Каролена, но в душе перед ним трепетал. Страшно даже подумать, что надо прямо обратиться к попечителю, но иного выхода нет. Отдел связи занимал весь верхний этаж огромного здания. Вдоль зала тянулись ряды телетайпов. Одни молчали, другие деловито пощелкивали. Через них нескончаемым потоком поступали статистические данные. Объем производства, численность населения, исчерпывающие сведения обо всей мировой экономике. Должно быть, где-то в вышине на корабле Каролена есть нечто подобное этому залу. Иван Риберга мороз подирал по коже, когда он гадал, какие неведомые чудища бродят там от аппарата к аппарату, собирая отчеты, которые посылает сверхправителям Земля. Но сегодня его не интересовали ни эти аппараты, ни обыденные дела, которыми они были заняты. Он прошел в кабинетик, куда полагалось входить одному только Стормгрен. По его распоряжению замок уже взломали, и в кабинете ждал начальник связи. «Вот это обычный телетайп», — сказал он Ван Рибергу. «Клавиатура, как у стандартной пишущей машинки. И есть фотопередатчик на случай, если надо послать какие-нибудь изображения или таблицы. Но говорили вы, вам это сейчас не нужно?» Ван Риберг рассеянно кивнул. «Да, спасибо. Вы свободны. Наверное, я не очень задержусь. Тогда опять запрете комнату и все ключи отдадите мне». Он подождал, пока тот вышел, и подсел к аппарату. Он знал, этим видом связи пользовались редко. Почти все вопросы Каролен и Стормгрен обсуждали каждую неделю при встрече. Но этот аппарат явно предназначен для экстренных случаев, и можно надеяться, что ответят немедленно. Мгновение Ван Риберг колебался, потом начал неумело нажимать клавиши. Машина тихонько заурчала, на потемневшем экране коротко вспыхивали слово за словом. Он выпрямился в ожидании ответа. Не прошло и минуты, как аппарат снова замурлыкал. Ван Риберг не впервые подумал, может быть, Каролен никогда не спит? Ответ был весьма краток и столь же неутешителен. Никаких указаний. Действуйте по своему усмотрению. Па. С горечью, без малейшего удовольствия, Ван Риберг понял всю огромность взваленной на него ответственности. За три дня Стормгрен успел основательно изучить своих стражей. Что-то значит один Джо. Другие двое не в счет, ничтожество, сброд, какой неизбежно прилипает к любому нелегальному движению. Идеалы Лиги Освобождения для них пустой звук. У них одна забота — добыть кусок хлеба насущного и добыть без особых трудов. Джо — тот куда сложнее, хотя порою кажется великовозрастным младенцем. Нескончаемые партии в покер то и дело прерывались бурными политическими спорами, и скоро Стормгрену стало ясно, что великан никогда всерьез не задумывался, за что же он сражается.